Глава 11. Враги дьявола. У сатаны бесчисленное множество приверженцев, но и противников у него немало. Приверженцы его разделены между землей и адом, противники – между землей и небом. Приверженцы сатаны – во-первых, все другие бесы, во-вторых, все порочные люди, в особенности же колдуны и еретики. Противники, во-первых, все добродетельные люди, в особенности же святые, живые и умершие. Во-вторых, все священнослужители, последние, если даже не по силе своей добродетели, то по силе сана. В-третьих, различные ангельские чины. В-четвертых, Дева Мария, в-пятых, Господь Бог. Прямое участие самого Бога в битвах с нечистым духом редко, так как битвы эти, собственно говоря, борение лишь временное, хотя и ежеминутное. Бог спокойно ждет исполнения времен для рокового предела, который положит дьявольскому нахальству вечный конец. Покуда он предоставляет усмирить бушующего врага, чтобы тот не слишком безобразничал, так сказать, во времени и пространстве, младшим силам светлой иерархии по исчисленным выше ступеням. Для сражения с бесом христиан был снабжен весьма изрядно оружием, как оборонительным, так и наступательным, и как материальным, так и духовным. Во-первых, его осеняла помощь милосердия Божьего, без нее же нет спасения. Во-вторых, вера и добродетель окружали его как бы стенами мощной крепости. Затем следует усердие к церковной службе, молитва, частое приобщение святых тайн, посты, неусыпное бдение. Ужасным для сатаны орудием, тем более, что оно всегда наготове, почиталось крестное знамение. Бесчисленное множество чертей признавались, что перед крестным знамением никак не устоишь. Крестное знамение не только прогоняло бесов, но тушило пожары, утешало бури, излечивало больных, усмиряло диких зверей и совершало много других чудес. Большую силу имело также своевременное призвание имени Бога Отца Иисуса Девы Марии. Затем следовала святая вода. Черти почитали ее гораздо более жгучей, чем кипящая смола и расплавленный свинец адских котлов. Воспетый Мицкевичем Твардовский заставил служившего ему дьявола выкупаться в святой воде. Черт и корчится и трясется, аж холодным потом его прошибло, но слушайся, слуга господина, окунай, бедняк, по самую шею, выскочил потом быстрее камня из пращи, стряхнулся, фыркнул наскоро. Теперь уж ты в нашей власти, потому что претерпел я ванну, хуже которой быть не может. Колокольный звон, как символ божественных служб, призывающих верующих к молитве или хоть к религиозным размышлениям. Злейший враг черта. Он бежит куда попало, лишь бы не слыхать колокола. Поэтому колокольный звон прекращает бури, если они бесовского происхождения, и имеет много других благодетельных последствий, изображенных в известной надписи на колоколе. «Я славлю Бога истинного, лаудо деум верум, плебем вокко, конгрего дерам, дефуксикто сплоро, тестен фуго, феста декоро, фунера планго, фудгура франго, сабата панго, эксчито лентас, диссипа вентас, пака крентас, эст меа кункторум». «Террор вокс даэморниум». Мощи святых, восторжествовавших над всеми нападениями и кознями сатаны, помогали бесчисленному множеству других святых добиться подобного же торжества, равно как некоторые папские грамоты, носимые в ладанках на шее или зашитые в платье, а также разные амулеты. Довольно много предметов и в естественном мире, которыми можно воевать с чертом, так как он чувствует к ним острую антипатию. Из драгоценных камней таковых ризолит и агат они обращают беса в бегство. Не сапфир, он примиряет человека с Богом. Из растений чеснок, мята и трава, называемая французами перманабль. Она дает силу повелевать демонами. Сули они также чрезвычайно боялись. В животном мире злейший враг их – вестник утра и восходящего солнца – петух. От крика его разбегается нечистая сила, хотя бывали случаи, что и не вся. Наконец, иным христианам случалось пускать против черта в ход просто собственные кулаки или добрую палку, и ничего, тоже помогало. Даже так или иначе, попав под власть дьявола, можно было считать свое дело не вовсе проигранным, ибо чистосердечное покаяние с суровыми епитимиями не только выручало грешника из плена, но еще помогало покорить ему поднозе и беса-то самого. Однако жития множества святых, от малых и средних до самых великих, свидетельствуют, что арсенал всех этих надежных орудий оказывался состоятельным далеко не всегда. Попадались черти, настолько дерзкие и бесстыжие, что, передразнивая угодника, повторяли слово за словом молитвы, которыми тот думал удержать их, и даже пели псалмы. Другие издевались над крестом, хотя он обыкновенно обращает бесов в бегство. Третьи пускались в пляс и амурились под самым крапилом. Словом, чем сильнее была защита, тем яростнее и упорнее становились их нападения. Из людей самыми грозными врагами сатаны являлись святые. Они сражались с ним то ради самозащиты, то других защищая от его мерзостей. Они должны были терпеть от него много козней и докуки, но часто они наверстывали все с лихвой, и торжество над бесом было тем полнее и славнее, чем больше и упорнее вел он свою атаку. Повестью о пакостях, учиненных сатаной святым Божьим, и наказаниях, понесенным им же от них же, можно наполнить многие толстые тома. Угодники и угодницы, анахареты с седыми бородами и юные благочестивые девы, едва вышедшие из детства, одинаково испытывали и ковы дьяволов, и торжество над ними. Святого Антония без тысячами досаждений, даже до побоев, до того довел, что однажды отшельник взял да просто плюнул ему в рожу. Без так растерялся, что поджал хвост и дал тягу. Впрочем, плевок святого мог обладать специфическими силами, которых лишен плевок обыкновенного человека. По крайней мере, епископ Донат во времена Аркадия и Гонория умертвил громадного и пристрашного дракона, именно только плюнув ему в самую пасть. Святой Сульпиций и святой Фродоберт еще детьми отгоняли крестным знамением беса, который мешал им ходить в школу. Другие святые тем же средством достигали еще более выразительных результатов. По рассказу Петра Преподобного, однажды проник в аббатство Клюни, черт с намерением искусить уж не знаю какого монаха. Но приор, бывший человеком большой прозорливости, и не меньшей святости, как пошел крестить нечистого, так без всякого иного средства загнал его в отхожее место. Мы видели, что святой Сульпиций и Фродоберт воевали с дьяволом, еще будучи школьниками. Святость и сопряженные с ней способности проявлялись иногда необычайно рано. Святой Пахомий неумолимо поражал нечистого уже в самом раннем своем возрасте, А святой Виктор Аршиакский пугал чертей даже из чрева своей матери. Но всего удивительней ужас, который черти чувствуют к святому Игнатию Лойоле. Даже самые наглые и озорные из них расточаются от его образков и статуэток, як воск от лица огня. По всей вероятности, ад исконней предчувствовал пикантную притчу Беранже, что когда сатана помрет, святой Игнатий Лойола попросится на его место. Прибежал Игнатий. «Ах, дайте мне, — говорит он, — его место и права». Он не ужасал уже никого на свете, и я заставлю трепетать даже королей. Кражи, убийства, войны и моровые болезни обогатят меня, как на юге, так и на севере. Небесам придется пробавляться только остатками после моей добычи. Ах, умер черт, ах, умер черт! Святой папа Сильвестр, тот самый, который крестил императора Константина и, по легенде, в награду за Миланский эдикт, подарил ему всю Западную империю. Так этот святой Сильвестр однажды изловил беса в глубокой пещере под видом дракона, связал его веревкой и запечатал ему пасть крестным знамением. В Ибернии святой аббат Мунна оковал беса раскаленной цепью. Другие святые действовали проще. Святой Аполлон, игумен пустыни в Фиваитской, захватил беса гордости в образе маленького эфиопа и зарыл его в песок. Святой Контекст поймал суетившегося подле него блудного беса, набросив последнему на шею собственную свою епитрахиль, и потом провел его по городу, как собаку. Святой Иллидий заставил одного беса перенести две колонны из Тревиров в Авернию. Святой Прокопий Пражский заставлял чертей пахать плугом по камням. Блаженный Нотчер Вальбул, войдя раз ночью в церковь, застал там дьявола в виде собаки, приказал ему подождать и, взяв посох, принадлежавший ранее святому Колумбану, сломал его на спине нечистого. Святой Дунстан, 924-928 год, аббат Гластонберийский, обошелся с чертом еще хуже. Однажды, когда он работал в своей кузнице, бес-искуситель явился ему в образе прекрасной юницы. Святой притворился, будто не узнал черта, и вступил с ним в дружескую беседу, а тем временем накалив клещи до красна. И вдруг среди разговора неожиданно «хватими беса за нос!» И давай таскать по кузнице с такой яростью, что тот от страха вертится, как волчок, ревет, как буйвол, и при первой возможности улетает, как стрела. Святому Доминику черт мешал в его научных занятиях. Святой, немало не выходя из терпения, взял из подсвечника свечу и вложил в лапу черту, приказав крепко держать ее, пока он будет читать. Заклятый враг вынужден повиноваться, но свеча горит, догорает, и бедный бес сжег себе все пальцы. Говорят, то же самое проделали с ним святой Антоний и святой Бернард. В более или менее подобном случае Лютер пустил в черта чернильницей. Но Лютер не был святым. Напротив, ходили о нем слухи, будто он и сам-то был бесовского происхождения, родился от черта, обольстившего его мать в образе золотых дел мастера. Святой Бернард Клервозский ехал раз в тележке, черт сломал ему колесо. Тем хуже для черта, святой обернул его самого колесом и заставил вести себя дальше. Подвиг необыкновенный даже для святого, но, к сожалению, заимствованный из старинной сказки германского эпоса о железном Гансе. Едет Ганс лесом в телеге на паре валов. Прибежал к нему страшный волк и заревел: «Я съем одного быка!» «Нужды нет», — отвечает Ганс, — «но тебе придется заместо его самому тащить воз». Едва Волк сожрал быка, как железный Ганс схватил его за шею и запряг в телегу. Немного погодя явился черт. «Я, — говорит, — изломаю у тебя ось». «Пожалуй, только тебе самому придется занять ее место». Черт не обратил внимания на эти слова, но едва изломал он ось, как железный Ганс схватил его за шиворот и буквально исполнил свое обещание. Сказка переложена братьями Гримм. Когда черти плутуют со святыми, они то и дело попадаются в собственные сети. Святой Луб стоит на молитве. Бес навел на него сильную жажду. Святой Луб приказывает подать себе кувшин свежей воды. Черт сейчас же влез в кувшин в расчете вместе с водой проникнуть в тело угодника. Но Святой Луб, вместо того, чтобы пить, спокойно положил на кувшин подушку с кровати и, закрестив, продержал наглого беса узником до следующего утра. Такое же точное приключение пережил с большой пользой и удовольствием для себя новгородский владыка Иоанн. Был у владыки круглый медный сосуд с двумя носиками, висевший на цепи в маленькой впадине с внешней щелью для стока воды. Этот сосуд служил для владыки умывальником. Впадина затворялась дверцами от холода, проникавшего в щель. Все это и теперь показывается в Новгороде. Однажды, когда святой муж ночью стоял на молитве, бес вошел в сосуд и начал плескаться водой, чтобы прервать молитву старца праведного. Иоанн уразумел бесовские козни, подошел к впадине и осенил крестным знамением сосуд. Бесу некуда было выскочить, он пробил дыру в сосуде, но крестное знамение крепче меди. Все-таки не выскочил бес и стал проситься. Тяжело было отверженному духу под крестным знаменем. Иоанн потребовал, чтобы он превратился в коня и свозил его в Иерусалим так скоро, чтобы в одну и ту же ночь можно было воротиться в Новгород. Велика была сила крестного знамения у праведника. Бес повиновался. Он явился в образе черного коня перед кельей Иоанна. Владыка сел на него и помчался быстрее ветра по воздушному пространству. Он прибыл в Иерусалим к церкви Воскресения. Церковные двери сами собой отворились, лампады сами собой зажглись в храме. Святой поклонился гробу Христову и прочей святыне. И опять сел на своего волшебного коня, и на рассвете конь принес его в Новгород. Святой отпустил беса. «Смотри же, отче», — сказал бес, — «никому об этом не рассказывай, а то я тебе великую пакость сочиню». Верно, бесовское самолюбие не смогло выносить, как над ним, духом гордыни, будут смеяться и радоваться тому, что он попался впросак. Впоследствии владыка, однако, проговорился, и бес действительно отомстил ему жестоко, хотя, в конце концов, конечно, был опять посрамлен. Костомаров — северные народоправства. Другие святые запирали бесов подобными же способами надолго. Святой Конан и Саврянин заключал чертей в запечатанные горшки и потом закладывал их в фундамент своего дома. Урок, как запечатывать чертей, дошел к святым, как известно, еще от Соломона. К сожалению, совершенно невозможно передать шутку, которую сыграл с чертом святой Кьюпила, угодник, которого нет ни в одном календаре, что не мешает ему быть чрезвычайно чтимым в Неаполе. И не только сыграл, а еще такие слова прибавил, что пришлось посрамленному черту со стыда сгореть. Святые жены школили беса не хуже святых мужей. Достаточно двух примеров. Святая Юлиания отказалась вступить в брак с Евлогием, префектом Никодимии, идолопоклонником. Префект напрасно убеждал ее и грозил ей. Наконец, потеряв терпение, велел сначала сечь ее розгами, потом повесил ее за косы и лил ей на голову расплавленный свинец. Так как все это нисколько ей не повредило, Он заковал ее в цепи и бросил в темницу. Здесь является к деве дьявол и, приняв образ ангела, говорит: «О, Юлиане, Господь послал меня к тебе с разрешением поклониться идолам, чтобы ты не умерла такой постыдной смертью». Но Юлиане обратила молитву к небу, и дьявол должен был снять личину и явиться в настоящем виде. Тогда мужественная девушка, чтобы проучить нечистого, вперед не морочить бы дев святых, связала ему лапы за спину, бросила его на пол, и сколько он не вопил, отхлестала его той же цепью, в которую была закована. Префект приказывает привести Юлианию из темницы для новых пыток. Юлиания выходит, но ведет за собой на привязи и врага своего. Этот плачет и молит: «Ой, Юлиане, не выставляй меня на посмешище, ведь после такого срама на что я гожусь? И какой же кому буду искуситель? Ведь говорят, что христиане милосердны, почему же ты не хочешь сжалиться надо мной?» Но Юлиане не внемлет, торжественно проводит беса через весь форум и, наконец, бросает его в отхожее место. Префект все это видел, но по безрассудству своему ничуть с таким чудом не убедился и приказал деву колесовать. Ангел сломал колесо, и дева осталась цела и невредима. Бесчисленные толпы зрителей, очевидцев чуда, обращаются к вере Христовой, и префект тут же на месте приказывает обезглавить на скорую руку 500 мужчин и 130 женщин, а Юлианию погрузить в котел с расплавленным свинцом. Когда же и это не помогло, велит уже так и быть без новых ухищрений и ее просто обезглавить. В этот момент снова является дьявол в образе юноши и подзадоривает палачей, напоминая им поругание Юлиании идолов и его бедного беса. Но достаточно Юлиании чуть приоткрыть глаза, чтобы черт пустился бежать без оглядки. И тогда лишь, наконец, небо дозволило Юлиане принять мученический венец. Другая Юлиания, настоятельница обители Монте-Карнелио, когда дьявол уже очень надоел ей, бросила его себе под ноги и топтала, как топчут виноград в топчильне. Более поэтично укротила беса одна из многочисленных святых Гертруд. В нее безумно влюбился некий рыцарь, но она, не будучи расположена к земным радостям и не мечтая об ином браке, как с небесным женихом, ушла в монастырь. Тогда благородный рыцарь отдал все свое имущество ордену, в который вступила Гертруда, и в течение 3 лет щедрая благотворительность довела его до нищеты. Огорченный не тем, что обеднел, но тем, что ему нечего больше жертвовать в честь своей возлюбленной, рыцарь уныло бродил по полям и лесам и однажды ночью повстречал черта. Последний обещает сделать его богаче, чем был, под условием, что по прошествии 7 лет рыцарь заплатит ему своей душой. Влюбленный принял условие, расписался на контракте собственной кровью и, сделавшись несметно богатым, пошел опять сорить деньгами во славу своей дамы. Между тем годы бегут, приходит условленный срок. Рыцарь идет проститься с девушкой и дает ей понять, какая судьба его ожидает. Затем, выпив стакан вина, который Гертруда ему предложила, садится на коня и, как честный должник, едет в полночь к условленному месту, где ждет его грозный кредитор. Но дьявол, едва его увидел, затрясся от испуга и, ничего не требуя, возвратил рыцарю контракт. Дело в том, что он увидал позади рыцаря на крупе коня незримо сидящую саму святую Гертруду. Иногда естественная вражда между демонами и святыми доходила до дуэльных вызовов, поединков и настоящих сражений в рукопашную. Святой Вульстан получил вызов на борьбу от какого-то глупого черта, когда молился в церкви перед алтарем, принял поединок и задал бесу жесточайшую трепку. Святому Андрею Скифскому было однажды странное видение, будто он находится в цирке, где с одной стороны выступает партия эфиопов, то есть бесов, а с другой партия мужей в убеленных одеждах, то есть христиан. Эфиопы, беседуя между собой о беге и борьбе, казалось, возлагали свои надежды главным образом на некоторого черного исполина, превосходившего всех их ростом и силой. А белые сомневались, кто из них в состоянии помериться с этим эфиопом. Андрей выступил против него и победил. Цирк гремит от рукоплесканий белых, и ангел приносит в награду победителю обычные три венка. Иногда подобные цирковые состязания между силой христианской благодати и дьявольским обаянием происходили не в сонном видении и не с аллегорическим задним смыслом, а в самой осязательной реальности. Блаженный Иероним рассказывает в житии святого Илариона, что некий Италик, гражданин города Газы Палестинской, бывший христианин, приготовлял коней для состязания в цирке с газским дуумвиром, поклонником идола Марны. Итак, он, имея соперником своим чародея, который известными демоническими заклинаниями препятствовал коням одного и возбуждал к бегу коней другого, пришел к блаженному Илариону и просил его не столько повредить врагу, сколько запретить его самого. Почтенному старцу показалось неуместным тратить молитву по пустякам такого рода. Когда он засмеялся и сказал: «Зачем ты не отдашь лучше цену коней твоих бедным?», тот отвечал, что это общественная обязанность, и что он делает это не столько по желанию, сколько по принуждению, что он не может, как христианин, употреблять волшебство, но просит прежде всего помощи от раба Христова, особенно против газских врагов Божьих, которые и ругаются не столько над ним, сколько над Церковью Христовой. Тогда, упрошенные братьями, которые присутствовали при этом, он велел наполнить водой глиняную чашку, из которой обыкновенно пил, и отдал ему. Взяв ее, Италик окропил и стойло, и лошадей, и возниц своих, колесницу и запоры карцеров. Ожидание народа было удивительное, потому что соперник, смеясь над этим самым, бесчестил Италика, а доброжелатели Италика торжествовали, обещая верную победу себе. Вот когда был дан знак, эти летят, те встречают помехи. Под колесницею этих горят колеса, те едва видят спины пролетевших мимо. Крик народа был чрезвычайный, так что сами язычники гремели, что Христос победил Марну. После этого взбешенные противники требовали на казнь Илариона как зловредного христианина. Но победа, несомненная как для них, так и для многих, возвращавшихся с торжественных игр, была поводом к обращению в христианство очень многих. Некий дюжий и набожный ломбардец только о том и молил Бога, как бы ему намять бока черту. Однажды, путешествуя в Испании, встретил он в поле нищую старуху, разбитую параличом, высохшую, как пергамент, и с такой гнусной образиной, что честный ломбардец, нисколько не усомнившись, что наконец-то судьба послала ему черта навстречу, без долгих разговоров набросился на эту бабушку и выколотил из нее остаток жизни. Но не было особенно редким чудом и взаправду побить черта. Самого настоящего черта, огненной породы и прямо из ада, когда сатана похитил перчатку разбойника Роллона. Смело на страшного гостя ударил Роллон, отнял перчатку свою у нечистого он. И даже добродушный кузнец Вакула, не забыл отблагодарить черта, возившего его в Петербург, несколькими добрыми ударами хворостины. Неисчислимо добро, принесенное святыми через то, что они мешали дьяволу делать зло. Черт перед святым всегда на подневольном отчете, вынужден говорить то, что более всего желал бы замолчать, признаваться во всех своих секретах и планах, в злодеяниях, уже совершенных и только задуманных. Святые распознают беса, под какой бы личиной он ни скрывался, а иные даже и незримо чуют по запаху. Таков, например, был святой Иларион, о котором блаженный Иероним уверяет, будто он имел благодатный дар по запаху тела и одежд, и всего, чего кто касается, узнавать того демона или тот порок, которому был предан кто. Эта тонкость обоняния может сравниться только с чуткостью вкуса английского короля Иакова I, о котором есть предание, будто он приказывал кипятить подозреваемых ведьм в котле, а потом, попробовав на язык несколько капель получившегося бульона, безошибочно определял, действительно ли покойница была ведьма или сварилась понапрасну. Все это было весьма на пользу человечеству, и агиографы с важностью утверждают, что единственной помехой, воспрепятствующей бесам в XIV веке разорить и погубить Италию, был святой Франциск из Паолы. Когда дьявол нападает извне, то справиться с ним при помощи вышеупомянутых благословенных средств нетрудно даже не святому человеку. Но борьба осложняется, если бес, подобно врагу, проникшему тайными путями в осаждаемую крепость, входил в тело человека. Последний в таких случаях не мог избавиться от беды иначе, как с посторонней помощью. Правда, Фома Кантипратийский упоминает об одном церковнослужителе, который самолично избавился от одержимости бесом через то, что сжег какого-то еретика, но это исключение. Притом не всегда же бесноватый мог иметь под рукой еретика, годного для сожжения, да и жечь еретиков было делом инквизиции, ревнивой к своим прерогативам. Обыкновенно одержимый считался вне сражения, возникающего из-за него, и битва велась не между ним и бесом, а между бесом и бойцом, специалистом, который и атаковал нечистого всеми известными ему приемами борьбы. Строго говоря, одержимый рассматривался как замок, внутри которого дьявол или дьяволы укрепились против осады и отбиваются от штурмов, увы, часто весьма победоносно. Способы к изгнанию демонов были многочисленны, а действительность их зависела отчасти от присущих им собственных свойств, отчасти от качеств лица, которое пускало их в употребление. Была большая разница в том, кто произносит заклинание, простой ли священник, не имеющий за собой иных заслуг, кроме своего сана, или святой чудотворец, способный вешать плащ на солнечный луч и превращать воду в вино. Там, где первый побеждал только после долгих и утомительных хлопот, зачастую подвергаясь опасности, что тот же бес, от которого он освобождал другого, вселится в него самого. Там святой побеждал одним словом, жестом, взглядом. Разнились и системы заклинаний. Иногда последние надо было сопрягать с длинной путаницей нарочных молитв, обрядовых формул, постов и других убиений плоти, возжения свечей, курения ладаном и так далее. Иногда дело обходилось и без всего этого, по простоте. Дело в том, что не все черти оказывались одинакового характера. Одни обращались в бегство не то что при первом штурме, но даже при первом звуке военной трубы. Другие, наоборот, защищались отчаянно. Именно как черти и вытащить их из тела одержимых было едва достижимо, потому что держались они в жертвах своих, как гвозди, по головку забитые в стену. Сообразно тому, многие одержимые исцелялись уже одним прикосновением к мощам какого-нибудь славного святого или глотками воды, в которой разведена была щепотка пыли с его надгробия. Очень помогала вода, служившая для омовения деревянных башмаков святого Илия Пещерника с Пелиотом. Заклинаемые святыми дьяволы обыкновенно немедленно подавали какие-либо существенные признаки своего смятения и страха. Один черт, таившийся в брюхе больного, когда стал заклинать его святой Апр, выскочил из своего убежища через первое отверстие, какое нашел, что сопровождалось, сообщает точный описатель, большим извержением из живота. Бегство вполне достойное столь мерзостного неприятеля. Эразм Роттердамский в одной из своих бесед, озаглавленный «Экзорцизмус Сиви Спектрум», весело издевается над всеми этими формулами, обрядами и сумасбродами-заклинателями. Однако его насмешки не помешали одному капуцину сочинить уже в конце XVI века огромную латинскую книжицу под заглавием «Бич на демонов», содержащий ужасные, могущественнейшие и действительные заклинания и наиболее испытанные средства, способные изгонять из тела одержимых бесом нечистую силу и всякого рода колдовства, посредством своей благодати и всех других вещей, потребных для вышесказанного изгнания. Не будем забывать, что среди наиболее испытанных средств имелась и палка, и ни один бесноватый, будучи хорошо поколочен каким-либо дюжим святым, смирялся как по чуду и выздоравливал, не требуя каких-либо иных заклинаний. Большим мастером на такие исцеления был наш протопоп-богатырь, незабвенный Аввакум.